Глава 18. Похороны. Спустившись на первый этаж, я распахнула дверь. Конечно, Джейкоб. Даже временно лишенная своего дара, Элис не ошиблась. Неприязненно сморщив нос, парень стоял метрах в двух от двери. Старался быть спокойным. Лицо бесстрастно, как маска. Но меня не проведешь. Заметила, как ладони трясутся. Джейкоб буквально источал враждебность. Вспомнив день, когда он предпочел мне Сэма Адли, я вызывающе подняла подбородок. У тротуара урчал на холостом ходу Рэббит. За рулем Джаред, на пассажирском сиденье Эмбри. Нетрудно догадаться, что это значит. Братья боялись отпускать Джейкоба одного. Я почувствовала грусть и небольшое раздражение. Каллины совершенно не такие. «Привет!» Решила я прервать затянувшееся молчание. Не приближаясь к двери, Джейкоб поджал губы. Темные глаза шарили по прихожей. «Ее нет!» — стиснув зубы, процедила я. «Что тебе нужно?» «Ты одна?» — недоверчиво переспросил индеец. «Да». «Можно зайти на минутку?» «Конечно, можно. Заходи». Блэк обернулся на сидящих в машине приятелей. Эмбри чуть заметно кивнул, и по какой-то причине это меня взбесило. «Трус!» — чуть слышно прошипела я. Джейк скользнул по мне взглядом. Темные брови над глубоко посаженными глазами угрожающе изогнулись. Нахмурившись, он прошествовал, иначе не скажешь, мимо меня в дом. Прежде чем захлопнуть дверь, я смерила глазами сначала Джареда, потом Эмбри. Тяжелый пристальный взгляд индейцев страшно не понравился. «Они что думают, я кому-то позволю обидеть Джейкоба?» Блэк застрял у двери, глядя на подушки и брошенное на пол одеяло. «Девичник с ночевкой?» — саркастически усмехнулся он. «Ага», — не менее язвительно отозвалась я. «Ненавижу, когда Джейк разговаривает таким тоном». «А тебе-то что?» Он вновь наморщил нос, будто почувствовав неприятный запах. «Где твоя подружка?» В голосе столько яда, что я слышала кавычки у последнего слова. «Ушла по делам. Джейк, ты зачем пришел?» Что-то в гостиной его сильно нервировало. Длинные руки мелко затряслись. Мой вопрос так и остался без ответа. Индеец прошел на кухню, не переставая шарить повсюду глазами. Бросившись следом, я увидела, как он расхаживает зад-вперед вдоль разделочного столика. «Эй!» — встав на пути, окликнула я. Блэк наконец остановился и посмотрел на меня. «В чем дело? Мне здесь не нравится». «Как обидно!» Я поморщилась, а незваный гость пронзил меня тяжелым взглядом. «Очень жаль. Тогда почему бы не объяснить, в чем дело, и поскорее уйти?» «У меня всего пара вопросов. Много времени не займу. Нам нужно вернуться до похорон». «Ладно, давай, выкладывай». Возможно, я слегка перегибала со своей враждебностью. Просто не хотела, чтобы Джейк видел, как мне больно. Да, я вела себя неправильно. Ведь это я вчера ночью предпочла ему кровопийцу. Я первой причинила боль. Джейк глубоко вздохнул. И крупные ладони тут же перестали дрожать. Лицо превратилось в безмятежную маску. «В этом доме остановился кто-то из Каллинов». «Да, Элис». Индеец задумчиво кивнул. «Долго она пробудет?» «Сколько сама захочет?» В моем голосе до сих пор звучала воинственность. «Сроков мы не обговаривали». «Может, попробуешь...» «То есть, пожалуйста...» «Расскажи ей про ту рыжую, Викторию». «Уже рассказала». Блэк кивнул. «Имей в виду, присутствие Каллинов мы можем нести дозор только на своих землях. Полной безопасности ты будешь лишь у нас, в Лапуш. Здесь я больше не смогу тебя защитить». «Ясно», — чуть слышно отозвалась я. Джейк повернулся к окну заднего фасада, но продолжать не спешил. «Это все?» «Еще один момент. Ну?»